«А где мой снежок? Это бродяга, а не собака. Снежок! Снежок!» «И сколько ястребов, столько характеров». «А когда кончается сезон перепелок?» — спросил Чик. «Вы их отпускаете?» «Да», — вздохнул охотник. «Отпускаем. Но иногда ястреб так привыкает к человеку, что никуда не улетает. Или прилетит и сядет на руку, давай яйца вкрутую. Привыкает к человеку. Я несколько раз оставлял у себя зимовать таких ястребов. Жалко, не хочет улетать». «И потом на следующий год опять охотились с ним?» «Нет», — сказал охотник и снова улыбнулся. «На следующий год он уже для охоты не годится. На следующий год он уже капет». «Как-как?» — не понял Чик. «Капет», — повторил охотник. «Так говорится на нашем охотничьем языке. Ястреб, который перезимовал в человеческом доме, он уже окапетился. Для охоты не годится. Сам себе для корма кое-что добывает, но для охоты не годится. Капет. Вот так же бывает. Деревенский человек 2-3 года проработает в городской конторе, а потом вернется в деревню, но он уже для сельской работы капет. Ноги окапетились. Руки окапетились, и душа окапетилась. Так и ястреб, который зимовал в человеческом доме, он уже на следующий год капет. До срока одряхлел. Капет. Ястребиная охота такая. Охотник может быть старый, но ястреб всегда должен быть молодой. А куда делся мой снежок? Снежок! Снежок! Снежок! Снежок не показывался. «Перепелку учуял», — кивнул охотник и плавно побежал в ту сторону, где, как он догадывался, была его собака. Во время бега руку с ястребом он держал на весу, а ястреб, стараясь не потерять равновесие, взмахивал крыльями и перебирал ногами, как цирковой канатоходец. Глядя на ястреба, Чик побежал за охотником. И вдруг показался снежок. Он стоял от них в шагах в 20, вытянул все свое тело и хвост. «Я тебе сейчас дам ястреба, а ты иди на собаку», — тихо сказал охотник и снял с руки ястреба. Только Чик потянулся за ним, как охотник обиженно отстранился. «Кто же ястреба берет, как мочалку? Снизу надо. Вот так». Чик заломил ладонь, и охотник вложил в нее ястреба. Чик приятно почувствовал его мускулистую легкость и сухой жар ястребиного тела. Чику сразу же показалось, что у ястреба температура тела выше, чем у человека. Чик много болел малярией и считал себя большим знатоком по части определения температуры тела без градусника. Сам того не желая, он невольно определил, что у ястреба температура примерно 39 градусов. «Слишком не зажимай, задушишь», — сказал охотник. «И главное, кидай вперед! Некоторые глупцы сгоряча разбивают ястреба о землю. Кидай вперед!» Чик до этого уже бросил свой лук и сейчас держал ястреба в заломленной ладони над плечом. Ястреб шевелил царапающими когтями, но Чик терпел и медленно приближался к собаке. Чик близко подошел к собаке и смотрел вперед, стараясь выглядеть в траве перепелку. Но ее не было видно. Только Чик хотел дать ей команду и покрылся холодным потом. В последний миг он догадался, что собирается по-русски дать команду собаке, а она, скорее всего, не знает русских слов, и получится какая-нибудь глупость. «Возьми!» — крикнул Чик по-абхазски. И собака рванулась вперед. Перепелка взлетела, и Чик швырнул ей вслед ястреба. Сверкая на солнце мощными рыжими крыльями, ястреб помчался по воздуху с неимоверной быстротой, догоняя перепелку. И опять Чику показалось, что перепелка неподвижно трепещет в воздухе, а ястреб налетает. Он сбил ее с лету и, отяжелев от добычи, опустился в кусты. «Беги, отнимай!» — крикнул охотник. Чик побежал, сломя голову, и стрелы, торчавшие за поясом, стали больно царапать живот, но он, не сбавляя скорости, вырвал их из-за пояса, отбросил, подбежал к кустам и шлепнулся на траву. Он всматривался в самые запутанные хитросплетения ежевичных плетей, ореховых и кизиловых веток, и ничего не видел. Вдруг совсем рядом взбрякнул колоколец, и Чику открылась такая картина. Ястреб сидел на перепелке, жадно растопырив крылья, и с какой-то тупой яростью долбил перепелку по голове своим крючковатым клювом. И головка перепелки так обреченно отскакивала от неумолимого клюва, и перепелка была такой беспомощной, что Чик содрогнулся от ужаса и возмущения. В следующий миг он рванулся в кусты, дотянулся до ястреба и выволок его вместе с перепелкой. «Молодец!» — сказал подоспевший охотник. «Это твоя первая перепелка!» Он взял у него ястреба уже из руки хозяина, рвущегося к перепелке и бешено глядящего на нее. «Возьми ее себе!» — сказал охотник, видя, что Чик ему протягивает перепелку.